Разрушение Пальмиры. В 1678 году английский купец Галифакс, находясь по торговым делам в Сирии, проезжал мимо развалин древнего мегаполиса, которые поразили его красотой и таинственностью. Остатки колонн, мощных стен, алтарей, акведуков, лестниц, ведущих в никуда. Местные проводники говорили о находившейся недалеко деревне Тадмор, а вот о разрушенном мегаполисе ничего не слышали. Только в Дамаске ему удалось узнать, что он набрел на остатки процветавшего в эпоху Древнего Рима города Пальмира. Но откуда взялся этот город? Кто были его первые поселенцы? Почему разрушили? Никто сказать не мог. Первые сведения о Пальмире, городе Пальм, можно найти в Библии. Оказывается, вдохновителем его строительства был мудрый израильский царь Соломон. Место для Пальмиры он выбрал не случайно. Это был оазис на пути караванных дорог между Востоком и Западом, о кочевых племенах сведений не было. Город рос, развивался, накапливал богатство. Первым известным разорителем Пальмиры были не кочевые племена, которых опасался Соломон, а известный вавилонский царь Навуходоносор, который в 12 веке до нашей эры с войском наступал на Иерусалим. Пройти мимо красавицы Пальмиры он не смог. Разорил, все ценное забрал, а жителей увел в плен, чтобы строили ему такие же дворцы. Долгие годы город жил сам по себе, собирал дань с проезжавших караванов, устраивался. Появился сенат, созывалось народное собрание для решения общих вопросов. Завладеть им попытались в 41 году до нашей эры римляне, которые боролись с парфянами. Но взять город не смогли. Слишком пустынное место, с какой стороны ни подойдешь, все на виду. Затем император Троян, который оставил по себе хорошую память в первом веке, почему-то пошел войной на Пальмиру и разрушил ее. Но следующий римский император Адриан восстановил город и переименовал его в Адрианополь. Пришедшие с ним архитекторы и рабы приступили к перестройке города. В Пальмире появился форум, широкая главная улица, вдоль нее строились административные здания с портиками и колоннами. Пальмиру перестраивали в соответствии с римскими представлениями. Судя по оставшимся развалинам, это был красивый величественный город, унаследовавший черты Афинского Акрополя и Древнего Рима. Это было второе возрождение Пальмиры. При императоре Каркалле Пальмиру объявили римской колонией с предоставлением ей многих прав самоуправления. Пик своего расцвета Пальмира достигла в эпоху правления царицы-красавицы Зенобии 240-274, второй жены царя Пальмира Адената II. В 267 году его неожиданно убили, и Зенобии пришлось взять управление городом-государством с принадлежавшими ему сирийскими землями на себя. Это была образованная и умная женщина. Она приглашала ко двору видных ученых, философов того времени. Вскоре Зенобия объявила о независимости Пальмиры от Рима и подчинила своей власти всю Сирию. Рим не мог пережить такого позора. Женщина-властительница делает, что хочет. Император Аврелиан объявил Пальмире войну, разбил войска защитников и в 272 году с триумфом вошел в город. Он пленил красавицу Зенобию, взял с собой и в золотых цепях провел по улицам Рима. Пальмира подверглась уничтожению и опустошению. Следующие императоры, Диоклетиан, за ним византийский Юстиниан, пытались восстановить разрушенный город, но прежнего величия он так и не достиг. Его разрушение довершили землетрясения и арабские нашествия кочевников. Уже в 12 веке он превратился в развалины, которые спустя почти тысячелетие увидел английский купец Галифакс. Увидел и поразился величию города, который по-арамейски звучал «Тадмор», а по-гречески и латыни «Пальмира».